Напоследок точно так же подхватил командира под локоток, отвел в сторону, вызвав тем самым его недовольное пыхтение. «Сергей Викторович, да что это такое с вами? Может, кого другого вместо вас определить? Не волнуйтесь, господин штабс-капитан, ваше задание выполню в срок и с надлежащим старанием». Вот я загнул, и, пока командир переваривает мои слова, продолжил: «Хотелось бы узнать, кто из нас старший, кто кому подчиняется. В полете и возле аэроплана, конечно, вы, а во всем остальном извольте подчиняться его». Испохватился, сбился на полуслове. Потом скользнул взглядом по моему готовящемуся к вылету пассажиру, услышал тот или нет оговорку, прямо глянул мне в глаза и решительно закончил: «Сами разберетесь, Сергей Викторович, не маленький, надеюсь на вас, а в глазах чертики прыгают». Понятно насчет пассажира. Ладно, почему-то твердо уверен, что недолго сохранять ему свое инкогнито. Вслед за мной на переднее сиденье ловко проскользнул столичный инспектор, подхватил рукой протянутый с земли блестящий лаком новенький саквояж, спрятал его куда-то себе под ноги. Да лишь бы управление мне не заклинил. Проверил тут же рули, удовлетворился их свободным ходом. «Пристегнитесь». Наклонился я вперед, вытягивая привязные ремни из-под сиденья. «Что, это еще зачем?» — попытался обернуться мой пассажир. «Чтобы не вылететь из кабины при резком маневре». Пожав плечами, штабист завозился в кабине. «Ремни ищет». Разбегались долго и муторно. Все боялся на разбеге, что стойки могут не выдержать. Перегруженный аппарат тяжело переваливался сбоку на бок, жалостливо так покачивал крыльями и отчаянно звенел при этом тросами расчалок, медленно набирал скорость, а я вслушивался в работу мотора и периодически мельком поглядывал на своего пассажира. «Ничего, взлетим, самолет плотно усядется в воздушном потоке, плоскости нагрузятся и эти жутковатые скрипы исчезнут». Крылья начали опираться на воздух, когда до конечных буйков осталось всего ничего, но взлетели, успели оторваться до конца полосы. «Так-то ничего страшного, можно и еще чуть-чуть пробежать было, траву дальше скосили, но это уже перебором будет». Итак, мой пассажир на переднем сиденье заерзал, плечи поджимать начал. Прямо чувствовал, как ему оглянуться на меня хочется, но нет, пересилил себя, усидел прямо. А после отрыва успокоился, выпрямился, по сторонам головой закрутил. «Ну и хорошо, пусть бы так и сидел. Сейчас скорость наберем, начнем потихоньку вверх ползти, встречный поток начнет в лицо бить, а мне за ним легче будет, так и козырек не понадобится». Может быть, его именно поэтому пилотом и не ставит. Развернулся и взял приблизительный курс на северо-северо-запад. Первый пункт назначения — Ревель. И, надеюсь, что первая посадка там же окажется, что не придется искать промежуточную площадку для дозаправки. И долетим, куда нужно, без проблем, местность хорошо знакомая, море опять же под боком. С этим, как и с Ригой, будет просто, а вот дальше придется хорошенечко поработать с картой, наметить характерные ориентиры по маршруту полета, просчитать расстояние. Короче, будем вспоминать правила визуального полета и счисления пути. Надеюсь, плутать особо не придется. Совсем без этого вряд ли обойдемся, но справлюсь. В крайнем случае вспомню классику. Можно лететь вдоль железной дороги и ориентироваться по вывескам железнодорожных вокзалов. Снизиться пониже и скорость прибрать. Справлюсь, лишь бы погода не подвела. Впрочем, в плохую погоду здесь пока никто не летает. Тогда точно справлюсь. Ну а если заплутать все-таки доведется, припомню уж совсем экзотичные варианты с посадкой возле населенных пунктов и последующими расспросами местных жителей. Чем проще, тем надежнее. Классика. Погода до вечера не подвела, видимость была исключительная, и лететь вдоль стелющейся под крылом дороги было одно удовольствие. Раскинувшийся на берегу моря город увидели издалека и чуть в стороне от выбранного маршрута. Заметили его по белым дымам из печных труб. На фоне темнеющей Балтики это было довольно просто. Довернул на город и вздохнул с облегчением. Хоть и уверен был в своих силах, все-таки прежний опыт никуда не делся, но некий мандраж присутствовал. Пассажир обернулся, что-то прокричал, увидел мое непонимающее лицо и просто показал рукой направление, сделав несколько резких взмахов в нужную сторону. «Понятно, туда нам нужно, довернем еще немного». Подлетели к городу в указанном направлении, увидел впереди и внизу справа четкие прямоугольники зданий, просторный плац между ними. Опытному взгляду сразу понятно, что это воинская часть. Слева через дорогу раскинулось большое озеро. Пассажир снова обернулся и ткнул пальцем вниз. «Ясно, здесь и садимся». «Нет, не на плац, в чистое поле. Вот только внизу аэродрома пока нет, но подходящая для приземления площадка имеется. Снижаюсь и прохожу над выбранным для посадки участком метрах на 20, внимательно осматривая будущую посадочную полоску. Вроде бы чисто. Делаю еще один проход, снижаюсь чуть ниже и еще раз тщательным образом всматриваюсь вниз». Пытаюсь заметить камни и заодно определить направление ветра. Здесь, как назло, ни одного дыма. Бросил быстрый взгляд в сторону зданий, успел заметить что-то похожее на мачту с бессильно обвисшим флагом. Тихо у земли, но это там, среди строений, где может образоваться заветрие, а здесь чистое поле, простор есть где ему разгуляться и разогнаться. Густая трава не дает рассмотреть подробности, смазывает восприятие. Прекратил глазеть вниз. Сел прямо, расслабился, держу прямую по намеченному впереди ориентиру и смотрю, куда и как быстро меня ветром сносит. Понятно, придется рисковать и садиться как есть, на чуть большей скорости. Больше всего за стойки переживаю. Впрочем, бензин почти весь выработали, посадочный вес значительно уменьшился, так что садимся. К земле подошел плавно-плавно, земли коснулся мягонько, раскрутил по траве колеса. Самолет катится, но еще летит, и до упора прибрал обороты мотора. Все, теперь только направление выдержать, от меня дальше ничего не зависит. А пассажир мне толковый попался, привстал в кабине, вперед высунулся, смотрит, чисто ли впереди. Все, упала скорость, рулить никуда не стал, еще чего не хватало. Заглушил хорошо потрудившийся мотор, здесь и останемся. В крайнем случае на руках пусть откатывают, куда потребуется, а мне бы сейчас в туалет по-маленькому до чего-нибудь попить и съесть, и побольше, и завалиться отдыхать. Все-таки почти 4 часа лету на ручном управлении, это сильно. Сейчас послеполетный осмотр, а все остальное завтра. Да и не успею я сегодня уже ничего сделать, начало темнеть быстро. Так что очень вовремя мы сели. Спрыгнул на землю, протянул руку помощи моему пассажиру. Тот кочевряжиться не стал, принял как должное мою услугу. Скопировал в точности все мои движения по разминке застоявшихся мышц, точно так же покряхтел, развернулся ко мне лицом, скинул свой шлем. «Молодец, поручик, хвалю, великолепная посадка, и на город вышел правильно, не заблудился. Сейчас дождемся представителей части, тогда и определимся с нашими дальнейшими действиями». «Ничего себе, а неплохой человек этот столичный офицер, вон как уважительно ко мне относится». Только после того, как тот скинул шлем, сумел определить его приблизительный возраст. Старше меня, и значительно. Значит, и правда чин у него не меньше генеральского, как раз и наш командир перед вылетом мне об этом прямо намекнул, его превосходительством назвал. А в шлеме кроме пышных усов ничего и не разобрать было, а то, что на город вышли правильно, так опыт, никуда его не денешь. Пока летели, корректировал курс по железной и грунтовым дорогам, а на подлете не заметить издалека огромного озера было невозможно. Набежали служивые из части, окружили со всех сторон, галдят, но не приближаются. Понятно, свое начальство ожидают, и мы подождем. Дальше вступил в дело мой пассажир. Начал распоряжаться. Самолет откатили на руках к ближайшей глухой кирпичной стене, где я его и оставил под охраной выставленного часового. Вещи только свои немногочисленные перед этим прихватить не забыл. Нашел неподалеку гостиничку, снял одноместный номер, а потом даже не поужинал, перехватил пару пирожков от добрейшей Елены Сергеевны. Но ведь это вроде как настоящей едой не считается. После перекуса размяк, расклеился, потянуло в сон, с трудом добрел до кровати, да так до утра и проспал. Рано утром проснулся, умылся, побрился и спустился вниз, в ресторан, наверстывать упущенное, потому как голодный организм настойчиво намекал на потребность в калориях. Завтрак мне обошелся всего в 20 копеек, до обеда провозился с осмотром и заправкой самолета. Свои банки так и оставил в резерве, воспользовался местным бензином. Доставили его в бочке прямо к кабине на автомобиле. Долил масла в мотор, удовлетворился визуальным осмотром и ушел на обед, снова доверив охрану регулярно меняющемуся караулу. Они так и держались рядом, пока я вокруг самолета копошился. Ну и помогали по мере возможности, само собой, не выпуская из рук винтовки. 2 дня пришлось просидеть в этой гостинице. Первый день все опасался куда-либо отойти, почти все время провел на импровизированном летном поле. Вдруг лететь срочно понадобится, но мой пассажир так и не объявлялся. Лишь под вечер возле самолета нарисовался молоденький флотский офицер, представился порученцем и поинтересовался, как я устроился. А раньше никак было, но он-то тут при чем, поэтому просто ответил, что устроился неподалеку от части, в городской гостинице по такому-то адресу. Впрочем, офицеру было все равно. Услышал, кивнул и отбыл, ничего больше не сказал. А как долго мне здесь сидеть? Плюнул и на следующий день ушел в город. Погулял в свое удовольствие, в центре пообедал, потом и поужинал. До обеда бродил по старому городу, после обеда ушел на море, там и провалялся на горячем песочке до ужина, провожая взглядом изредка проходящие вдалеке корабли. Пробовал искупаться, но вода пока еще была очень холодной, не прогрелась, несмотря на жаркое солнце. Походил по щиколотку на мелководье, поплескал на лицо соленой морской водичкой, подышал в волю запахами соли и йода. На третий день встал с утра пораньше и снова ушел к морю. Добрел до облюбованного вчера кафе, присел за столик, заказал легкий завтрак. Не успел позавтракать, как здесь меня и нашли самым чудесным образом. Давешний флотский. И начал срочно торопить. Нарушил единение с природой. Пришлось быстро заканчивать с завтраком и спешить к самолету. Повернул к гостинице, нужно же забрать свои вещи, рассчитаться, в конце-то концов, за постой, в отличие от вчерашнего копеечного завтрака за 2 дня и 3 ночи проживания пришлось выложить почти 5 рублей, и это на самой окраине. Какие же тогда в центре города цены? Собрал свои нехитрые пожитки, спустился вниз и вышел на улицу к изнывающему от нетерпения лейтенанту. Ничего, времени на все про все ушло немного. А самолет вон он в нескольких сотнях метров впереди. Всего-то несколько строений и воинскую часть обойти нужно. Вывернул из-за угла казармы и замедлил шаг. Слишком уж большая толпа в сверкающих золотом погонах столпилась вокруг моего фармана. Между лопаток и ниже сразу зачесалась, неприятности почуял. Потом плюнул и бодро зашагал вперед. Так и прошел с независимым видом до самой кабины, не останавливаясь и не тормозя. Освободили мне проход, правда. Пару раз кто-то из них собрался было что-то скомандовать, наверное, собирались мне мое место указать, но я никакого внимания на эти попытки не обратил, так и прошел с невозмутимой мордой прямо к самолету, и уже там увидел и узнал знакомые усы, в том же комбинезоне, и только потому, как лебезят вокруг многочисленные подполковники, не говоря уже о низших чинах, можно было сделать вывод, что прав я в своих догадках насчет высокого звания пассажира. Готовы лететь? Поручик, так точно. А что мне еще остается? Конечно, готов, всегда готов. Над морем летали когда-нибудь, в этом теле пока еще ни разу не приходилось. Но, думаю, ничего сложного. Главное, не терять из виду берег и горизонт, и все будет нормально. И почему я себе компас не прикупил? По карте лететь буду, по ориентирам. А про компас-то и забыл, или из виду упустил, что одно и то же, пока не приходилось. Но уверен, что ничего сложного в этом нет. Главное, берег не потерять. Компас бы на фарман поставить, тогда вообще никаких проблем не было бы. Федор Карлович, будьте любезны распорядиться и к нашему возвращению выполнить просьбу моего летчика. Распоряжусь, Сергей Васильевич. Наконец-то хоть имя, отчество пассажира узнал. Еще бы фамилию и должность. А зачем они мне? Для чего? Мне и так хорошо. Вот уже и личным пилотом инспектора назначили, если бы еще на казенный кошт полностью взяли, но и за бензин спасибо. Кстати, а почему мне командировочные не выдали, и аттестат, или выдали, а я так и не удосужился конверт распечатать, где он у меня, так и лежит в кармане, спрессовался за эти дни, что в нем, обязательно по прилете посмотрю. Отлично, поручик, отлично, что вы так в себе уверены. Аэроплан не подведет, вот тут я вам такой же уверенности не дам. Это же техника, с ней всякое может произойти. Поэтому я бы прихватил с собой спасательные жилеты на всякий случай, если нам действительно предстоит над морем летать. Федор Карлович, уже распорядился, Сергей Васильевич, сейчас принесут. На всякий случай из порта катер пошлем, будет вас морем сопровождать. Быстро все делается. Даже несколько неожиданно. Если мне еще и компас поставит, будет вообще здорово. А катер? Ну какой из него сопровождающий с его-то скоростью? Не угнаться ему за нами. Но пусть хоть запас горючего на всякий случай с собой возьмет. Поручик, подойдите сюда, отозвал меня в сторону мой пассажир. Окружающие нас офицеры расступились, и я увидел за их спинами маленький столик. «Вот смотрите, нам обязательно нужно сегодня пролететь над островами Зелиман. Сможете?» – посчитал расстояние. «Получается, снова почти на самом пределе лететь, чуть ближе, чем до Риги, но все равно далеко. Да еще ветер неизвестно какой будет дуть над морем. А почему над морем? Можно же напрямую лететь? Эх, был бы сейчас этот компас. А раз его нет, то летим вдоль берега. Крюк тут небольшой получится. Ладно, если что, на островах на дозаправку и сядем или на материк уйдем. Смогу. Прикажите на катер запас бензина загрузить. Мало ли придется заправляться. Еще что-то? Все, тогда полетели». Я козырнул и пошел готовиться к взлету, прихватив со стола карту. На попытку какого-то капитана ее у меня отобрать резко и жестко отреагировал Сергей Васильевич, заставив офицера отступить и покраснеть. Определил направление ветра, прошел метров 200 вперед по предполагаемому курсу взлета, проверяя местность на наличие камней, рытвин и ухабов. Вдруг успели набросать за это время, выполнил полный предполетный осмотр, проинструктировал, что и как делать для запуска мотора приданного мне для такой цели целого капитана, другого, не того, что пытался карту отобрать. Накинул куртку, сверху затянул завязки спасательного жилета, шлем, натянул перчатки, полез в кабину, устраиваясь основательно и надолго. Проконтролировал экипировку пассажира, подождал, пока он не устроится в кабине, и дал отмашку капитану. Винт провернулся, мотор чихнул и застрекотал, поднимая пыль. Офицеры дружной толпой отступили к стене здания, освобождая поле. Прогрел мотор, немного погазовал, еще раз скомандовал жестом капитану отпускать хвост. Ручку газа вперед, разбегаемся и тяжело взлетаем. Снова у нас перегруз, бедный мой мотор. Глава 8. Потихоньку, не спеша набрал высоту, дабы не потерять скорость, полетел вдоль береговой черты на запад. Прикинул по карте, лететь почти по прямой, самое главное, чтобы море по правому борту не потерять, а то еще придется потом зигзаги закладывать да время с топливом терять. Солнышко радовало, ветер дул в правый борт, лети да по сторонам поплевывай. Лучше, конечно, в левую сторону, а еще лучше вовсе не плевать за борт, примета плохая, из флота к нам пришла. Часика через полтора в небе появилась пока еще небольшая кучевочка. Белые и прозрачно-пушистые шапки облаков вспухали чуть выше, висели клоками раздерганной ваты. Еще час-другой, и они начнут уплотняться и разрастаться, засверкают снежно-белыми оттенками, заклубиться макушками, четко показывая активную турбулентность внутри себя. Не нужно в них попадать, а пока можно не обращать особого внимания. Еще через час проявил первые признаки активности мой пассажир. До этого сидел тише воды ниже травы, только макушка шлема и торчала впереди. Так думаю, что воспользовался оказией и заснул. А что? Полет спокойный, не трясет, не болтает по воздушным волнам, можно и поспать. Даже позавидовал и хорошо так позавидовал. Наверное, эта зависть мне чуть позже и подкузмила. Так вот, очнулся мой пассажир, выпрямился на сиденье, руками за борта ухватился, головой завертел, вниз поглядывает. А на что там смотреть? Это у меня карта, и я точно знаю, где сейчас летим, а ему-то что разглядывать? Если только просто так красотами полюбоваться. Замер, глянул вниз один раз, второй, сплюнул, про себя, само собой разумеется. Еще чего не хватало через борт плеваться, говорил же, что примета плохая. Эх, а баран ведь я, баран. Вот сидит у меня в кабине большой начальник, генерал целый, перед которым местное начальство на цирлах бегает. И почему я не подсказал ему идею с фотоаппаратом? Ведь приходила же мне эта мысль в голову совсем недавно, немного в другом исполнении, но ведь приходила, не сообразил. Ничего, сегодня и наверстаю упущенное. Даже самому будет интересно, получится ли такой эксперимент на современной технике, фотографической. Я ведь даже не знаю, что за фотоаппараты сейчас используют. А тут все-таки высота не одна сотня метров. А почему не получится? Обязательно получится. От этакой идеи даже лететь веселее стало. Опустился чуть ниже, чтобы уйти под активно, почти на глазах разрастающиеся облака. Начал выбирать маршрут так, чтобы по возможности не пролетать под ними, потому что в таком разе начинало ощутимо потряхивать на восходящих потоках воздуха. В этом случае хорошо, что скорость полета небольшая, и дымка пошла по горизонту, смазывая очертания далеких ориентиров. Но пока с определением местоположения проблем не было. Да и какие проблемы могут быть при такой-то погоде? Внизу дорога вьется, словно небрежно брошенная бельевая веревка, справа вдалеке берег через марево дымки просматривается со всеми его изгибами. По очертаниям мысов и заливов уже можно определяться, да еще характерные сдвоенные острова справа, так похожие на фасолины и расположенные почти на половине пути, ни с какими другими их не перепутаешь. Еще полчасика лету, и берег резко ушел влево почти под прямым углом, а за широким проливом прямо по курсу можно было сквозь дымку разглядеть огромное темное пятно большого острова. Если верить карте, то это Вормс, где-то за ним должен находиться и Дага. Но наша цель не они, нам левее нужно, приблизительно вон в ту сторону. И я начал доворачивать градусов на 30 влево. А что сложного-то? Вот она карта, передо мной, острова визуально строго по курсу, береговая линия читается, все понятно, и курс понятен, на который встать требуется. Вот так и буду держать, точно не промахнусь. Пассажир активность проявил. Похоже, тоже заметил острова впереди, даже привстал над кабиной, наклонился, сопротивление ветра преодолевает, вперед всматривается. Потом ко мне развернулся и лицом вниз клюнул, чуть нос не разбил, или очки, в отличие от меня, у него они как раз имеются. Почему не разбил? Так развернулся резко, а встречным ветром-то его и придавило. Хорошо, что успел руками упереться, а то осколками стекла могло глаза порезать. Поручик, держите курс на проливы, нужно над ними пройти, и направление одной рукой показывает. Во, как кричит, даже за треском мотора его отлично слышно. Ну, если нужно, значит пройдем. Только кричать в ответ не стал, просто кивком обозначил, что услышал и понял команду. Ну и довернул, куда указывали. А над морем лететь хорошо. Сразу пропало легкое постоянное потряхивание, самолет пошел ровно, одно удовольствие от такого полета. Пассажир, да какой он мне пассажир, начальник и командир, что уж себя-то обманывать. Так вот, мой начальник в этой командировке головой то вниз, на берега и проливы под крылом смотрит, то куда-то себе под ноги, или зарисовывает увиденное, или с картой сверяет, что там сверять-то, все соответствует, все точно. О, рукой машет, новое направление полета показывает, просит остров обогнуть. Обогнем, что же не обогнуть, только сначала на время глянем, сколько нам приблизительно еще можно в воздухе находиться. Минут 40-50, где-то так, плюс-минус. Лучше бы плюс-минус мне совсем не нужен, особенно когда начались полеты над морем. Как-то не вдохновляет меня перспектива аэроплан по-глупому потерять. А еще стоит лишь подумать о возможном купании в холодной морской воде, то руки сами непроизвольно начинают самолет к берегу разворачивать. Нет, над морем нужно с полным баком летать, а еще лучше на гидросамолете. Все. Пассажир рукой машет в противоположную сторону. Слава богу, что-то я начинаю дергаться и все чаще поглядываю на часы, прислушиваюсь к звуку работающего рона за спиной, разворачиваюсь влево и держусь вдоль берега острова Дага курсом на Эзель. Начальник снова рукой показывает держаться еще правее, ближе к берегу. Точно, рисует или пометки делает, у него в пальцах карандаш зажат. Вот так будет нормально. Как раз на пролив между Эзелем и Мааном нацелился. А мелко тут. Сверху хорошо видны более темные места и более светлые. Темные – это где глубоко, ну а светлые? Светлые – это и так понятно. Понятно, почему инспектор так возбудился. Говорю же, фотоаппарат нужно было брать с собой. Или я этого еще не говорил, да какая разница. Пора бы о посадке думать. Не над сушей летаем, над морем. И где этот катер сопровождения потерялся? Ну и что, что лето на дворе? Солнышко сверху греет, и вода вроде как должна быть теплой. Холодная она, я сам лично не далее как вчера проверил. Нет, приводняться мне как-то не хочется, поэтому ну его к черту, моего начальника, с этими его просьбами и разворотами. Хорошо еще, что рыбаков внизу много, лодок и баркасов под нами хватает. Вот сядем, да заправимся и можно крутиться над островами, сколько пассажирской душе будет угодно. Куда там мой начальник показывает? Влево, на Маан довернуть, доверну, и руку тянет, записка, давай, прочитаю, так, что тут, в Куйвасте будем садиться, отлично, наконец-то, даже легче стало, умница, и моторчик сразу как-то веселее запел, прошли со снижением к намеченному острову, идем вдоль его левого, относительно нас, берега, вот сейчас этот самый Куйвасты должен показаться. Но сначала глаз зацепился за большое скопление разномастных кораблей впереди, среди которых можно было сразу определить военные по характерной окраске и силуэтам. стоят себе группками возле берега, и только потом осмотрел само поселение. Садиться в поле как-то не хочется, опасно, потому как сверху мне прекрасно видно высокие каменные изгороди вокруг огородов, хуторов и выпасов. Отсюда и делаю вывод, что камней здесь в полях хватает. На дорогу, а почему бы и действительно на нее не сесть? Движение внизу не то чтобы активное, его сейчас совсем нет, ни пеших, ни конных не наблюдаю. Зато ровненько будет, относительно, конечно, и ширины вполне хватит. Снизился, прошел над дорогой на небольшой в несколько десятков метров высоте по направлению к пристани, развернулся над морем, вызвав заметный переполох на судах. Даже до нас отдельные громкие команды снизу долетели. Правда, не совсем все понятно, флотская терминология подробности разобрать не позволяет, но зато слышно, что на великом и могучем командуют. Пролетел над поселением, увидел, как забегали по дворам селяне, как начали выскакивать из домов на дорогу, побросали работу на огородах и как провожают аэроплан поднятыми кверху головами. О, за нами вслед побежали. Черт, не хватало еще, чтобы они мне всю дорогу загородили. Придется садиться чуть дальше от домов. Как раз вижу подходящий участок сразу после кромки леса. Подходящий-то он подходящий. Да вовремя заметил несколько небольших деревьев слева и справа, ветрозащитные посадки, и здесь не сесть. Да и ладно, буду садиться прямо на толпу встречающих селян и селянок, что гораздо приятнее. Надеюсь, увидят снижающийся прямо на них самолет и разбегутся в стороны, инстинкт самосохранения никто не отменял. Прибрал обороты, чуть толкнул ручку вперед, даже показалось, что легонечко чиркнул колесами по верхушкам сосен и спланировал к бело-серой дороге. Щебеночное покрытие, ну и хорошо, колеса не провалятся. Самое главное, это успел заметить, что видимых ям и выбоин на ней нет. Перед касанием убрал газ до упора, погасил скорость и потянул ручку на себя. Хорошо, что ветра нет. Касание и пробег с поднятием тучи бело-серой пыли за хвостом самолета и остановка. Хорошо потрудившийся мотор за спиной потрескивал, остывая. Чуть в стороне над берегом суетливо и противно кричали, а скорее что-то скрежетали чайки, а вокруг моего самолета мгновенно образовалась большая толпа набежавшего народа. Хотя откуда она здесь будет большая, селение с виду невелико, но, похоже, сбежались почти все способные к самостоятельному перемещению жители. Самолетов никогда не видели, что ли, и почему-то все молчат, ни звука никто не произнес, стоят и смотрят, и пассажир мой молчит. Придется первому нарушать эту тишину. Отстегнул ремни, привстал на сиденье, оглядел сверху жителей и громко так, от всей души приветливо поздоровался. Но в ответ та же самая тишина. Ступор у народа, так понимаю, как-то начинает напрягать это безмолвие. С облегчением увидел на подходе знакомые флотские мундиры. Разойдись, что столпились, разойдись, кому говорю. Через толпу пробилось несколько морских офицеров во главе небольшого отряда матросов. Быстро растолкали толпу в стороны, освободили место вокруг аэроплана. А тут и мой пассажир выбрался из кабины, шлем с головы стащил, комбинезон расстегнул, с плеч сбросил, погонами сверкнул. Точно, генерал-майор, угадал я. Ишь, как военные при виде большого начальника удивились. Но быстро оправились, тут же подсуетились, доложились, самолет в сторону убрали, развернули, пообещали дозаправить, а нас вежливо, но настойчиво пригласили на миноносец отобедать. Я сразу согласился, можно было и не уговаривать. Ну и генерал не отказался. Возле самолета осталось в карауле трое морячков, а мы направились к пристани через опять же молчаливо расступившуюся толпу. Идти-то тут всего ничего и осталось. Вот тут я по косвенным и догадался, чем это мы занимаемся. То есть не я, само собой разумеется, а мой пассажир инспектирует и проверяет местоположение частей и подразделений на возможных и вероятных направлениях вероятного противника. Это я так своими словами завернул, чтобы более понятно было, а так летаем, сверху смотрим на местность под крылом, определяем наиболее удачные места будущего расположения береговых батарей и фортификационных сооружений. Об этом, конечно, в кают-компании не говорилось напрямую, но мне хватило уточняющих вопросов флотских офицеров. Кстати, я сверху не разглядел, что за конкретные корабли стоят на рейде в проливе и у пристани. Теперь только из объяснений понял. Глубины в проливах мана никакие, по самому глубокому фарватеру может лишь миноносец или канонерка проскользнуть, да и то с особыми предосторожностями. Именно они и составляют основную часть местного флота. Остальное – гражданские кораблики с малой осадкой да разнообразные местные посудины. За столом в процессе степенного и солидного разговора я больше помалкивал. В кают-компании умных и знающих голов хватает, а у меня по большому счету лишь некоторые, слишком поверхностное знание истории, да и то общий к конкретным местам абсолютно не привязанный. Ну, читал я в далеком детстве книгу Валентина Пикуля, в более зрелом возрасте кино просмотрел про оборону этих проливов и островов, и что, и ничего. Впрочем, даже из моих скудных знаний можно понять, что атака на наши батареи, ну, когда их тут развернут, обязательно будет. И про измену команды какого-то миноносца еще смог вспомнить. Потому что сильно меня тогда этот момент зацепил. Какие бы политические завихрения в головах моряков ни крутились, но во время войны не подчиняться приказу командиров и действовать на руку противнику является прямой изменой. Расстрелять надо было изменников и предателей, и все. А ведь такие дела не только здесь произошли, но и на других флотах и флотилиях, а среди сухопутных частей сколько подобных случаев было. Это как же промыли мозги солдатикам, что они с врагом мирились и братались, а своих офицеров на штыки поднимали, в голове не укладывается. И я еще что-то намереваюсь за месяц с небольшим сделать, бред сивой кобылы. Тут годы нужны, организация и солидные денежные вливания в пропаганду. Так что нужно правильно оценивать свои возможности и шансы. Мизерные они у меня на фоне грядущих катаклизмов. И даже не мизерные, а микроскопические. Скажу я сейчас о предстоящем здесь через 3 года сражении и какую реакцию в ответ получу. В лучшем случае заработаю клеймо весьма странного, хоть и уважаемого по роду своей профессии, человека. И даже если назову точную дату начала войны, все равно никто мне не поверит. Да я бы и сам лишь посмеялся на месте этих людей над такими уверениями и прогнозами. А что тогда я могу? Чем помочь? Даже фотографию по зрелому размышлению здесь, за этим разговором не решился предложить. Потому что на картах обозначен подробный рельеф местности с высотами, и глубины проливов, не поймут и не оценят, но чуть позже обязательно с генералом поговорю. Самое главное начать разговор, а дальше кривая куда-нибудь да вывезет. После обеда все так же в сопровождении группы офицеров направились к самолету. Правда, дождались ответной телеграммы из Ревеля, доложили о нашей посадке в Куйвасте, узнали про катер сопровождения, который после 2 часов безуспешного преследования давно скрывшейся из виду цели решил вернуться на базу, ну и сообщили о времени нашего возможного возвращения. А что, пусть готовится к встрече. На телеге доставили бензин, и я с помощью аж целого капитан-лейтенанта осторожно перелил его из бочки в бак. Нет, бочку мы наверх не поднимали. Сначала переливали бензин в ведро, а уже из него через воронку в бак. Свои банки пока решил приберечь на крайний случай. Запас он карман не тянет, пусть будет. Да и смысл его сейчас использовать, когда бензином снабжают без проблем. После взлета облетели остров, прошли вдоль береговой черты и направились к южному мысу острова Дага. Потом еще пролетели над Кассарским плесом и взяли обратный курс на Ревель. А я-то думал, что в Ригу полетим. Над ней покружимся, видимо, в следующий раз. А вообще перелеты получаются очень уж большие, на пределе дальности. И нагрузка на мотор опять же огромная. Выдержит ли? Посмотрим. Но сегодня обязательно поменяю масло, проверю сальники и прокладки на предмет подтекания. Больше, к сожалению, я ничего не смогу сделать. Прислушался к пению двигателя за спиной, успокоился. Работает ровно. Поживем еще. А при заходе на посадку на уже знакомую площадку вляпался, сглазил. Как раз на снижении почти перед самым приземлением где-то на высоте порядка 20 метров поднял с озера большую стаю птиц. Кого там только не было. И вся эта хаотично мечущаяся куча не придумала ничего лучше, как ломануться в мою сторону. Правда, повезло, что не в центр влетел, хвост этой стаи задел. Но и этого хватило. Несколько сильных ударов по крыльям, от которых сотрясся весь корпус. Звонко лопнула какая-то расчалка, самолетик опасно накренился, клюнул носом, тут же его попытался задрать, кое-как справился с возникшими моментами, на пределе возможности и эффективности рулей удержал самолет от катастрофы, убрал газ, снизился быстро и плюхнулся на траву, тут уж не до красоты и мягкости приземления было, но в последний момент перед касанием вспомнил про хрупкие и ненадежные стойки колес и поддернул ручку на себя, тут же перекладывая ее влево, чтобы убрать мгновенно возникший крен. Да куда в сторону, она уже и так до упора завалена. Так и сел на одном колесе, с вывешенным вторым, чудом не чиркнув плоскостью правого нижнего крыла по земле. Хорошо, что оно короткое, и поэтому расстояние от него до земли хватило. И стойки колес не подломились, выдержали. Зарулили на знакомую стоянку, ткнулся носом прямо в стену кирпичного здания, заглушил мотор и замер, расслабляя занемевшие от напряжения руки и ноги. Прикрыл глаза, сижу, дышу, прокручиваю в голове свои действия. Все правильно сделал. Вновь вернулось, казалось бы, давно забытое воспоминание, летящие в лицо мохнатые кроны и золотистые стволы сосен. Ну и что, что скорость маленькая, зато высоты достаточно. Если даже с 5 метров просто грохнуться о землю, костей не соберешь. Да плюс ко всему работающий мотор с пропеллером за спиной, и кабина фанерная с деревянным реечным каркасом до кучи. Влетит в тело какой-нибудь острый отщип, и все. Прощай, моя вторая жизнь. Только сейчас и понял, насколько рискованно летать на такой технике. А то расслабился, понимаешь. Красота, скорости и высоты полетов невелики, вес маленький. При отказе мотора можно почти без проблем спланировать и сесть практически на любую поверхность, даже на лес. При известной сноровке и наличии хоть какого-то опыта. Поручик, вы целы? С вами все в порядке? Ничего со мной не в порядке. Устал я, словно черт, который без перекуров в котлах с грешниками кипяток шурует. Открыл глаза, пассажир мой в мою сторону перевесился, наклонился, руку к плечу протянул. Заметил, что я глаза открыл, убрал ладонь. Нормально все, вас-то птицы не зацепили, Бог миловал. Вам помочь вылезти? Благодарю, не нужно. Я сам спрыгнул на землю, пошел вокруг самолета, рассматривая повреждения. Несколько дыр в верхней плоскости ободранными краями лохматится, клочья перьев и пятна крови на переднем нижнем лонжероне, причудливой спиралью короткий обрывок расчалки из плоскости торчит. Длинный же конец свободно свисает и за крылом тянется по земле. Покачал крыло вверх-вниз, пошел дальше. Внимательно и тщательно осмотрел мотор и винт. Здесь повезло, никаких повреждений. А если бы оборванный трос в двигатель попал, БРР? Мне вот интересно, почему-то раньше птицы с озера не взлетали. Ни при взлете, ни при посадке. А тут словно кто вспугнул их. Не на моего ли пассажира покушались? Жаль, не посмотрел в ту сторону. Может и заметил быкова в кустах камыша? Вряд ли. Не дураки же там сидели. Если сидели, конечно. А мысль интересная. Стоит над ней хорошо подумать. Никак отлетались. Поручик, мой генерал не отходит. Хвостом за мной следует. Все движения в точности повторяет. Даже крыло также покачал. Почему? Ничего страшного. И починить сможете? Или флотские мастерские придется привлекать?